«Вы можете пройти в замок», — пропела девушка и жестом пригласила внутрь, но, к сожалению, несколько обрезанным составом. «Эти недалекие отмороженные ублюдки-психопаты должны остаться у входа», — грубо добавила немка, бросив нехороший взгляд на охранников. «В нашей крепости за безопасность ваших жизней буду отвечать лично я, и это не обсуждается». Рихтер обернулся к рыжему громиле кавказской наружности и перевел ему на армянские слова леди Крофт. Здоровяк его внимательно и безэмоционально выслушал. Затем повернул голову в сторону девицы, приподнял на лоб черные солнечные очки и уставился на нее пожирающим взглядом маньяка. В пульсирующих зрачках бесчинствовали ярость и животное безумие. Желваки на его скулах вздулись и интенсивно заиграли. Кавказец прорычал что-то невнятное, брызжа слюной, но по эмоциям и без перевода было видно, что речь его изобилует ругательствами. Затем он смолк, и воцарилась мертвая тишина. Ее разбавили лишь глухие щелчки предохранителей пистолетов. «Успокойте своих цепных псов», — огрызнулась хладнокровная арийка, «пока я сама не купировала им хвосты по самую шею. Не забывайте, где вы находитесь». Старик попросил кавказца успокоиться. Тот сразу же вернул очки в изначальное боевое положение и слегка кивнул, превращаясь опять в безмолвную статую. «Они останутся у ворот», — сообщил немке Альфред. «Отлично. Я рада, что мы нашли общий язык. Следуйте за мной, Херр Рихтер плюс один». «Ничего, кроме язвительных слов, психованная стерва, причем последнее обязательно с большой буквы», в голову Рихтера не шло, но озвучивать очевидный для всех факт он не стал. «Как же может отличаться внешнее и внутреннее содержание в человеке?» – размышлял Альфред, смотря девушке вслед. «Исключительно восхитительный сосуд, наполненный желчью ненависти». Мысли Рихтера оборвались сами собой, и он шагнул вперед во тьму. Взору предстал грандиозный зал с колоннами из гранитного монолита. Они устремлялись ввысь полуциркульного свода по обе стороны. Под ним встревоженно порхали и пищали летучие мыши. Сам же каменный свод был украшен хитросплетениями причудливого орнамента. Зрение адаптировалось к недостатку света, и взгляд Альфреда побежал по залу. Черный пол из лисбосского мрамора, в котором играло отраженное пламя масляных факелов. Они были развешаны по идеально отшлифованным каменным стенам. Тут же выставленные в ряд на подставках бронзовые бюсты вершителей судьбы мира. Все никак не ниже уровня тирана. Охотничьи трофеи, стальные рыцарские доспехи, всевозможное холодное оружие, притихшие от безветрия флаги, многочисленные картины различных стилей и направлений с изображением мучений, убийств и войн, древние роскошные гобелены, сгладив углы и шероховатости, все это в определенной степени можно назвать достаточно обычным. «Вот только я знаю, что это не так», — рассуждал Рихтер. «Знамена, ненавистные душам большинства живущих на планете людей. Белый круг на красном фоне с вонзенным в его центр черным крестом с загнутыми под прямым углом концами. Нацистский флаг со свастикой, государственный символ Рейха». Заметил ли их Владимир? Альфред обернулся и посмотрел на Ветрова, который шел за ним следом с полным безразличием на лице. «Понял ли он то, что я приволок его в цитадель Четвертого Рейха? Или он знал, что мы сюда приедем? Или, быть может, Владимир уже был здесь? По его лицу ничего не определить, а сам он молчит». Древесные головешки почти бесшумно потрескивали внутри камина из натурального камня, поигрывая желто-оранжевыми языками пламени. Они то ярко вспыхивали и выстреливали снопами искр в дымовую трубу, то почти затихали, прячась в сердце углей, то вновь разгорались ровным пламенем. В ритме волшебного танца огня по телу Альфреда волнами растекалось согревающее тепло, наполняющее каждую клетку ощущением покоя. Приятный смоляной аромат сосновых дров ласкал обоняние. Мягкое старинное кресло буквально растворяло расслабленное тело в своих нежных объятиях. Вся эта магическая атмосфера созерцания способствует засыпанию, но никак не служит подспорьем в предстоящей беседе, подумал Рихтер и тряхнул головой, словно сбрасывая наваждение. Еще и этот противный стук появился. Он явно выбивается из размеренного такта. Рихтер с трудом оторвал взгляд от ярко горящих в камине поленьев и обвел глазами кабинет Вольфганга Изентригера, истинного арийца, закоренелого нациста, ветерана вермахта и одного из основателей Четвертого Рейха. Мрачное, давящее на сознание помещение в стиле замка графа Дракулы. Черные каменные стены с паутиной по углам и такого же цвета пол, местами застеленный коврами. На дальней от Рихтера стене, Два высоких окна арочной формы со стрельчатыми заострениями. Сквозь замысловатые узоры стекол пробивается тусклый свет луны. Тут же, возле одного окна, обеденная зона. Сервированный деревянный стол с двумя бутылками вина и несколько стульев. Из других источников света, только огонь, пляшущий в камине. На крышке его портала, множество ваз с белоснежными цветками эдельвейса. Над очагом портрет, на котором Альфреда приветствует всемогущий фюрер германского народа, Адольф Гитлер. По обе стороны от камина вздымаются к потолку каменные статуи демонов. Справа же от Рихтера стоял мраморный журнальный стол и такое же, как у него, кресло в готическом стиле. Еще одно находилось напротив, в нескольких метрах. В первом сидел откровенно скучающий Ветров, а во втором развалился пожилой мужчина. Он перестукивал пальцами по резному деревянному подлокотнику, сверкая серебряным кольцом с изображением черепа. «Вот откуда взялся этот мерзкий звук», — подумал Альфред, осматривая мужчину с ног до головы. А Вольфганг постарел, заметно осунулся, сбросил десяток килограммов, приобрел седину, лицо ссохлось, обморщинилось, посерело и измельчало чертами. А вот глаза остались прежними, живыми, как у мальчишки. Очень странно видеть его в шелковом халате, а не в привычной парадной форме, усыпанной железными крестами. Еще и эти дурацкие белые тапочки. Время безжалостно ко всем. Слева от Эйзентригера, сексуальная и опасная фрейлин, охраняющая его покой. Она полусидя полулежа расположилась на медвежьей шкуре, словно преданный пес. Такая готова по первому зову лизать руку хозяина. Ну, или в случае необходимости без лишних раздумий сорваться в атаку по команде. Фас, Вольфганг поймал осторожный взгляд Рихтера и хриплым голосом спросил, что привело тебя ко мне, малыш Фредди, только не говори, что соскучился по мне спустя столько лет. Вольфганг, я, конечно, рад тебя видеть, но не буду нагло врать, что скучал. Все дело в возникших обстоятельствах, при попытке объяснения которых мой пытливый ум оказался бессилен. Не тяни кота за лапу, как говорят братья-славяне, перебил Вольфганг. Он взял со стола стеклянный бокал и отхлебнул рубиново-красное вино. «За хвост! Что за хвост?» Наморщив брови, повторил нацист. «Правильно говорить, не тяни кота за хвост», добавил Рихтер и исказил губы в улыбке. «Фредди, ты до умопомрачения неисправим, всегда такой безукоризненно правильный. Хлебом не корми, дай кого-нибудь поправить. Меня уже поздно учить тонкостям русского языка, это неблагодарное занятие». Да и не собираюсь я больше порабощать непокоренный рубеж. Ни жить, ни гостить, ни водку пить в России не буду. Даже на чай не приедешь, а на похороны, ты знаешь ответ. Так что завязывай и переходи к сути, оборвал он Рихтера. Хорошо, кто-то открыл на нас сезон охоты. Какие-то больные психопаты без принципов и идеалов. Самое печальное, что они профессионалы своего дела и не скупятся на средства. Да, теперь мне понятно, зачем ты приволок с собой Дашнаков. Ты сделал правильную ставку. Этих ублюдков не перекупишь ни за какие деньги. Идея превыше всего. Но я по-прежнему не понимаю. Причем тут, собственно, я, думаю, что ни при чем. Но, Вольф, ты владеешь информацией, а, как говорится, кто владеет информацией, владеет миром. Ты наверняка об этом хоть что-нибудь знаешь. Вольфганг взмахом руки отправил юную девушку к выходу из кабинета. Арийка беспрекословно встала, подошла к двери, развернулась, сложила руки за спиной и замерла. Эйзентригер проводил ее взглядом, еще раз жадно глотнул вина и только после этого произнес: «Все возможно, но ты уверен, что об этом стоит говорить при твоем друге? Кстати, ты забыл его представить. Это Владимир Ветров, мой компаньон и лучший друг. Ему я доверяю даже больше, чем самому себе. К тому же он в курсе многих дел, даже о тех, о которых стоит иногда умолчать». Владимир услышал свое имя, слегка привстал с кресла и кивнул. Эйзентригер же в ответ лишь медленно опустил сморщенные веки. «Как скажешь, Фредди, а мы раньше с ним нигде не встречались, это исключено, херр Эйзентригер», вклинился в разговор Владимир, опередив Рихтера на несколько мгновений. «Странно, мне не знакомы черты лица, но вот взгляд», мучительно скривив лицо, пробормотал нацист. «Я уже видел его раньше, я в этом уверен. Вольф, что с тобой?» Озабоченно поинтересовался Рихтер. С сердца барахлит слегка, выдирал из горла звуки Эйзентригер, прикладывая руку с правой стороны груди. «Ты что-то совсем сдаешь. Видимо, память тебя подводит. Сердце с другой стороны, в левой половине грудной клетки». «Да ты что, Рихтер?» — удивил старика. «Мне ведь сразу значительно полегчало», продолжая кривиться, парировала Изентригер. «Избавь меня от бреда и лучше внимательно слушай», — договорил он и раскашлялся, как чехоточник. Девушка у двери занервничала, хотя и пыталась это скрывать. Она уже сделала шаг вперед, но Вольфганг остановил ее резким взмахом руки. «Отставить, унтерштурмфюрер Тауберт, выполнять приказ», — прохрипел нацист, сплевывая на пол кровавую слюну, и вновь закашлялся. Немка встала как вкопанная и больше никаких попыток не предпринимала, лишь стояла и нервно покусывала нижнюю губу. «Это даже нечто большее, чем верность», — подумал Рихтер, разглядывая немку. «Она же по уши влюблена в этого дряхлого старика». Вольфганг, наконец, очухался, вытер губы платком и заговорил. «Может, ты и не слышал, но я уже лет 6, как отошел от дел. Я стал слишком стар. Все эти компьютеры, шмутеры, хакеры, вирусы, всемирная паутина. Для меня это лишь набор слов. Я не понимаю, как именно это работает, хотя и пытался разобраться. Нет, конечно, я пользуюсь благами цивилизации. Вот недавно на сотовом телефоне научился смски отправлять, расширив глаза до 5-рублевых монеток и подняв указательный палец», — уточнил он. «Но это все не то. Теперь у руля мой любимый сын Лотер, который в этом разбирается гораздо лучше. А я уже давно так, ноль без палочки. Пшик, ну, что ты? Никакой ты не ноль. Покарай меня, всемогущий фюрер!» — заорал Вольфганг и вскочил с кресла, осмыслив последние сказанные Альфредом слова. «Я уже даже думаю, как эти дьявольские машины, нулями и единицами. Рихтер, они поработят мир их собственных создателей вместе с ним. Эти бездушные твари без плоти и крови с легкостью сделают то, что не удалось великой арийской расе. Они не просто рядом, они везде и всюду, всегда и во всем, куда ни кинь взгляд. Повсюду их мерзкие мохнатые лапки и сверкающие глазки. Даже во мне. Ничего тебе это не напоминает? Я живу благодаря крошечной коробке, вшитой в мой организм. Она генерирует импульсы для моего дряхлого сердца. А если в один ужасный момент ее кремниевые мозги решат, что я уже достаточно пожил? Почему они вообще должны что-то решать? Вольфганг, у них нет мозга как такового. Лишь заложенная в них человеком четко отлаженная программа. Они не могут развиваться и самостоятельно принимать решения. Но все слова Рихтера ушли в пустоту. Изентригер даже не пытался слушать. Он горел и дымил, как масляный факел, воспламененный своими параноидальными мыслями. Никто уже не объявляет войну, по крайней мере, в открытую. Но это не означает, что сейчас установился мир. Война изменилась. Все разбрелись по вонючим навозным кучам и вылезают из своего дерьма только в виртуальную реальность. Погаденьки тихо и не оставляя следов, пряча настоящие имена под масками бредовых кличек. «Где моя старая добрая войнушка? Тогда я мог заглянуть противнику в лицо, увидеть его боль и страх. Где теперь этот пьянящий запах крови, пота и смерти? Где пламенные речи, которые заставляли во имя фюрера и его высоких целей идти на верную гибель целые штандарты? Рихтер, зачем теперь что-то планировать, придумывать и прорабатывать тактику? Любой сопливый, но одаренный щенок лет 10 отроду, сидя на унитазе в туалете, может взломать системы безопасности какой-нибудь страны, до того же Израиля, к примеру, и нажать на ядерную кнопку, развязав тем самым Третью мировую войну. Ему не надо бороться с совестью, никаких угрызений, что ему смерть миллионов. Так, пыль, он же этого не увидит, для него лишь зажгутся красной палитрой цветов светодиоды на экране. Это другое поколение, они уже никогда не смогут стать по-настоящему живыми. Почти шепотом произнес Вольфганг и рухнул обратно в кресло, полностью обессилев. На вид он даже еще больше похудел, как будто прогорел дотла. «Отчасти ты, может, и прав, но точно не во всем. Взломать системы безопасности в одиночку невозможно», — выслушав длинный монолог, заговорил Рихтер. «Я утрировал. Мне понятно, что все гораздо сложнее. Я говорил о принципе. Знаешь, я чувствую себя сейчас архантропом, увидевшим в руках человека из будущего обыкновенную зажигалку. От нее ведь нельзя отвести глаз. Приходится завороженно смотреть на пламя, посмеивающееся над тобой. Это как магия. Все происходит, но как именно, известно лишь самому волшебнику. Хотя раньше я думал, что неплохо разбираюсь в волшебстве. Знаешь, Рихтер, даже серебряные безделушки отошли теперь на второй план. Ими пользуются все реже». Он остановился и выдержал паузу. «Я ничего лишнего не сказал? Нет. Владимир посвящен в тайну артефактов вымершей цивилизации. До мельчайших подробностей. Я рассказал ему все, что знал об этом сам». «Хорошо. Кстати, как успехи в поисках?» «Так скажем, не очень успешно», — но приемлемо. И что теперь терзает твою душу и тело, лев или, может, муравей, или, перебирал название нацист, руки его мелко дрожали, или что посерьезней, саламандра, морской конек, ничего, но ты же сказал, я не говорил, что у меня, предмет у Ветрова, артефакт сам его выбрал, у меня химера, вставил слово Владимир, не доставать предмет ему ума хватило, никогда о таком не слышал, могу я его подержать, что он делает, дайте, быстрее. «Хочу, дай», взлохмачивая волосы на голове, заныл старик. «Вольфганг, где твои манеры? Ты все увидишь. Но для начала давай закончим с демагогией. Расскажи все, что знаешь о моей проблеме, вернее, о нашей». «Хорероша», прорычал он в ответ, допил залпом вино в бокале, швырнул его за спину и продолжил, насупившись и озлобившись. «Не так давно на мировой арене появилась одна организация, не то чтобы новая, скорее в свое время успешно загубленная. Многие тогда постарались, и враги, и союзники. Никто уже ее не воспринимал всерьез, да и не мудрено. Две мировые войны, три революции и тьма лет безумного правления социализма хоть кого поставит на колени. Даже самую великую державу. КГБ, да-да-да, откликнулся Вольфганг и сразу же продолжил. Еще и ваш покорнейший слуга внес посильный вклад. Ведь мне тогда казалось, что этого всего слишком мало и нужно додавить сопротивляющуюся гадюку до конца, чтобы мерзкие кишки вылезли из-под ботинка. Я вынашивал гениальный план долгие 46 лет, с бережливостью заботливой матери, носящей в чреве ребенка. И вот он апофеоз, лучший десерт от Эйзентригера, августовский путч в 91-м и все сопутствующие прелести демократии в подарок. Притом совершенно бесплатно. Халява. Это был взрыв термоядерной бомбы мощностью в несколько мегатонн. После такого нормальные люди не только жить, существовать не могут. Но русские либо к нормальным никакого отношения не имеют, либо к людям не относятся. Да, они как гребаные матрешки. Разбил одну, а там еще одна. Ты ей голову напополам, а там еще. Ты ее испепелил дотла, а там опять матрешка. Орал Вольфганг, объятый яростью, разбивая кулаки о подлокотник кресла так, что в стороны разлеталась темно-красная густая кровь, и так до бесконечности. Ты их газом травишь, а они, великий Адольф сделал лишь одну ошибку в своей жизни. Остынь, Эйзентригер, охладил его пыл Рихтер, плеснув в лицо холодной водой из графина, стоявшего тут же, на столике. Давай поближе к теме, ты отвлекся. Спасибо, это было своевременно. А вы, Владимир, простите за нелестные слова о ваших соотечественниках. Я ничего не имею против вас лично. Друг Рихтера по определению не может быть плохим человеком. К тому же национальности родину не выбирают. Но я, к моему стыду, люто ненавижу все, что связано с русичами, еще со Второй мировой. Он замолчал на несколько минут, задумался, лицо приобрело отрешенность, потом вновь заговорил. Тогда, в далеком 42-м, на Ржевско-Вяземский выступе мы две недели удерживали обороняющихся русских в кольце. Боевой дух наших врагов был окончательно сломлен. Поставка провизии обрезана. Бомбежка не прекращалась ни на минуту. И все это усугублялось 40-градусными морозами. Страх, голод, болезни, паника, хаос. Никакого настроя на победу. Русские сами под пули выпрыгивали, как ночные мотыльки, летящие на свет фонаря. Легкой смерти искали. Какое там воевать, они и передвигались-то с трудом, мы проводили зачистку, и все шло как по маслу, без эксцессов, пока, как гром среди ясного неба, не появился этот паскудный русский, думаю, сам дьявол выбрался из ада и вселился в него, чтобы покарать нас всех, он был с ног до головы залит кровью, не знаю уж, своей или чужой, и он был другим, он не смирился с уготованной ему смертью, и не просто сопротивлялся, демон очень хотел жить. Ему нереально везло, он уложил тренированных церберов, не глядя, один патрон, одна цель, одна смерть, Рихтер, понимаешь, он не промахивался, я тоже должен был остаться там в братской могиле, Вольфганг, это прекрасная история, и я бы обязательно выслушал ее при других обстоятельствах, но это никак не связано с нашей проблемой, перебил его Рихтер в очередной раз, но он не знал о транспозиции органов, не обращая внимания, продолжал немец, отогнув ворот халата на груди. Там, в районе сердца, виднелся зарубцевавшийся рваный шрам, побелевший со временем. «Иначе гнил бы я сейчас в чужой земле, Херргруппенфюрер, отставить!» — крикнул Альфред и громко щелкнул пальцами. На этот раз успешно, выведя Вольфганга из внезапного транса. «Ты говорил о КГБ. Причем тут они? Сейчас они обзываются ФСБ. Но замена букв в аббревиатуре никаким образом не отразилась на гнилостной сути. Есть в их структуре один маленький секретный отдел ГУАП, Главное управление аномальных предметов. Им до недавнего времени руководил генерал Свиридов. Думаю, ты с ним знаком, Фред. Ну, пересекался пару раз. Неприятные встречи. Душевный он был человек. Фанат своего дела до мозга костей. Напористый, решительный. Теперь таких уже не производят у вас в стране. Превосходный противник. С ним было интересно состязаться. Странно слышать от тебя такие лестные снова о нем, удивился Рихтер, раскладывая услышанное по полочкам. Мы точно говорим об одном человеке, о мертвых либо хорошо, либо ничего. Вот это расклад, неожиданно. Но ушел Свиридов не один. С собой он забрал и многовековое достояние великого Адольфа. Совместно с Гумилевым он уничтожил базу 4-го рейха на краю света. Последнее укрытие элиты нацистской Германии. Камня на камне не оставил. Ультимат Хуле больше нет. Ты же не думал, что я напиваюсь в стельку, празднуя Рождество. Это, случаем, не тот бизнесмен Гумилев, который, вклинился в разговор Владимир, услышав знакомые слова. Именно тот, без него в последнее время мало что происходит. Человек в каждой бочке затычка, ответил Вольфганг, но речь не о Гумилеве. Не знаю, чем вызван этот поступок Свиридова. Возможно, нервный срыв после отставки, или желание кому-то что-то доказать. Экспедиция во льдах Арктики ему хорошо запомнилась. Раскатисто и продолжительно засмеялся немец. Быть может, генералу мозги вправил своим бредом Гумилев. Но, скорее всего, это связь с артефактом, которая оказалась сильнее, чем мы думали и могли предположить. Отняв у него орла, мы отняли кусок его бессмертной души, а оставшаяся надгрызенная часть с этим никак не желала мириться. Слишком уж легко и быстро он нашел вход в базу Туле. «Это тяжелое потрясение», – прошептал Рихтер. «Да, досадно». Конечно, но мы оправлялись и не от таких ударов судьбы. Это все шелуха. Построим новую цитадель. Это лишь отдалило нашу мечту о захвате власти над миром. Но ни в коем случае не сбило с единственно верного курса для всего человечества. Прискорбно, что погибла красавица Мария фон Белов. Даже несмотря на то, что она подпортилась изрядно в последнее время, как переспелый фрукт на жаре. Впрочем, как и мы. Мне никогда не нравилась ее отвратительная идея с воскрешением Гитлера. Безумие безнадежной любви к Адольфу ослепило рейхсфюрера и лишило разума. Жаль мне и единственного сына, который тоже, скорее всего, мертв. Ведь от него нет вестей уже несколько месяцев, прошептал старик, и взгляд его потух. Прими наши искренние соболезнования, группенфюрер, и прости за нашу бестактность и грубость. Вновь заговорил Альфред. Эйзентригер кивнул и жестом попросил унтерштурмфюрера повторить ему порцию алкоголя. К сожалению, уже невозможно ничего изменить. Но, думаю, что смерть – это лишь шаг вперед. Раз вы теперь немного в курсе, то настало время поговорить о живых. Самое страшное после тех событий наступило чуть позже. За Свиридовым пришли другие, более опасные люди. Их цель была несколько другая. Они не прилетели во льды хоронить людей, они пожаловали за новейшими технологиями, выгребли без остатка все архивы, включая документы по проекту «Наследие предков». Хочешь знать, кто они и откуда? Всегда и во всем виноваты евреи. Но на этот раз это были русские. Обновленный ГУАП, высказал мнение Рихтер. Дьявол, ты, как всегда, проницателен, ничего от тебя не утаишь. Рихтер, ты больше не божий одуванчик, торгующий древним хламьем. Теперь ты... Как, собственно, и я, значимая мишень, тебя не будут брать в плен, изрешетят на месте. Ты военный преступник, никто и никогда не будет слушать твои оправдания. Значит, это они хотят нас убить, я лишь предполагаю. Не знаю, что именно им известно, я тоже могу ошибаться. Лучше бы ты ошибался, печально сказал Рихтер и взглянул на Ветрова. К его удивлению, Владимира услышанное не шокировало, его лицо не изменилось. Было по-прежнему сосредоточенным и задумчивым. Может, он не расслышал того, что Вольф назвал меня военным преступником, подумал Альфред. Я сдержал свое слово, дело за вами, крикнул взволнованный фашист. Он протянул к Ветрову руку, покрытую коричневыми пигментными пятнами и следами запекшейся крови. Химеру, Владимир РР, окликнул Рихтер. Ветров понял с полуслова и достал из кармана серебристую фигурку. Он встал с кресла и подошел к Вольфгангу, но передать артефакт не успел. Глава 16. Рестарт сознания. Румыния, Тимишоара, 29 декабря 2011 года, Екатеринбург, 11 ноября 2011 года. Кабинет заполнился, словно густой вязкой краской, мигающим красным светом сигнальной системы. Неистово завыла обезумевшая сирена. Причем казалось, что звук распространяется не от какого-то определенного источника, а со всех сторон одновременно. Мысли не успели отойти от первого психологического удара, как тут же получили второй. Раздался ужасающий грохот, заглушивший рев. Каменный пол содрогнулся, а в районе правого окна вспыхнула яркая огненная вспышка. Языки пламени усердно лизали бронированное стекло, но оно устояло под их настырным напором и не поддалось ни на миллиметр. Лишь небольшие зигзагообразные лучи скользнули внутри него по углам. Рихтер и я моментально опрокинули кресло и укрылись за ними. Девушка-охранник бросила на полпути поднос с бокалом благородного пойла, прямо на персидский ковер 18 века. Преодолев за десятые доли секунды несколько метров, она с лету кинулась в объятия пожилого психованного фашиста. Унтерштурмфюрер Тауберт прикрыла его грудью, словно амбразуру военной огневой точки. «Разве что вперед, за родину!» Не прокричала, или что там эти непонятные немцы должны орать. Почти сразу же прогремел второй взрыв. На этот раз разрушительный эффект увеличился в геометрической прогрессии. Окно сдалось и, тихонько постанывая, обмякло, словно хрупкая девица в мертвой хватке могучего и волосатого борца. В то же мгновение обломки камней, осколки стекла и щепки полетели по всей комнате. Взрывная волна сметала все на своем пути. Она пронзала барабанные перепонки свистом хлынувшего с улицы воздуха с примесью гари. Судя по мощности взрыва, стреляли из гранатомета. Причем с достаточно близкого расстояния, несколькими залпами одновременно. Тотчас же послышался стрекот вертушек. В зияющем проеме появились кевларовые веревки, извивающиеся, как обезглавленные змеи. Лучи прожекторов, пробивающих пелену тьмы, и густой дым заскользили украдкой по руинам, выискивая только им известную цель. Эйзентригер, как и мы, находился в сознании и времени зря не терял. Он с легкостью сбросил с себя окровавленный кусок мяса, который еще недавно был симпатичной блондинкой-арийкой. Несмотря на внешнюю мумифицированность, сил у Вольфганга было много, как у молодого быка при случке. Фашист выхватил из кобуры на бедре трупа пистолет и перекатился к нам в укрытие. Глаза его расширились до нереальных размеров, но страха в них пока не было. «Дьявол! Они берут штурмом мою крепость! Они вконец охренели!» Заорал обезумевший Вольфганг и начал палить наугад в очертания окна. Высовывал из-за кресла он лишь кисть с пистолетом. «Не трать патроны, они еще пригодятся», — отдернув его руку, сказал Рихтер. «Кто они? Да откуда я знаю? Наверняка это ненормальные русские. Сейчас пристрелю одного, тогда и узнаем. Они мне еще ответят за смерть Хельги», — шипел и плевался взбеленившийся фашист. «Хоть она и дура, геройствовать научилась, а головой соображать не очень». Я непроизвольно взглянул в остекленевшие голубые глаза девушки, которая неподвижно лежала в океане алой крови на полу. Она подарила жизнь старой изжившей себя развалине. Меня передернуло от отвращения и ужаса, перемешанного с невыразимым восхищением. Непонятные и двойственные ощущения. А сумел бы я пойти на такие жертвы ради кого-то? В сторону ненужные сейчас мысли. Надо выбираться. «Вольфганг, отсюда есть выход?» — спросил Альфред. Высунулся на долю секунды из укрытия и тут же вернул голову обратно. «Фредди, ты меня удивляешь. Раз есть вход, значит, есть и выход», — указывая стволом пистолета на дверь, ответил Вольфганг. «Но сначала возьмем оружие. Оно, мы со своим», — крикнул я, размахивая массивным стволом пустынного орла. «Думаю, справимся. Что-то мне подсказывает. Вряд ли это нас спасет», — пробурчал Рихтер и раскрутил барабан револьвера о штанину брюк. Нападающие не заставили себя ждать. Вскоре в проеме появился черный силуэт, исполнивший идеальный дюльфер на австралийский манер. Даже Спайдермен позавидовал бы такому эффектному появлению. Но вот Рихтер не впечатлился и нажал на спусковой крючок, отправляя куски головы спецназовца в рассыпную. Они, словно раздутые летучки одуванчика, разлетелись в стороны. Неуправляемое тело организовало пики к земле, исчезнув из окна. Выстрелить боец успел, но промахнулся. Мы явно не прятались за статуей ухмыляющегося Вильзевула, которому спецназовец прострелил брюшину. Второй человек влетел ногами вперед почти сразу, перекувыркнулся по полу через голову и отправил короткую очередь, спрятавшись за импровизированным блиндажом. Пули прошли в метре над нами и вгрызлись в стену. Спецназовец не учел одного, Наши глаза уже привыкли к темноте. Я не стал долго думать и выстрелил несколько раз в направлении второго бойца. Сквозь треск вертушек послышался предсмертный хрип с отвратительным бульканьем и чавканьем. 10-миллиметровые доски стола вряд ли могли устоять от убойного 50-го калибра с близкого расстояния. Да и шейные позвонки броней покрывать не научились. «Владимир, отходим», — отдал приказ Рихтер и махнул два раза указательным пальцем в направлении двери. Нежданные гости в проем больше не совались. Вместо них залетели две светло-оливковые болванки. Они глухо попрыгали по полу, словно камушки, отскакивающие от тихой водной глади. Затем покатились, приближаясь к укрытию. Синхронные взрывы. Из чрева гранат вырвался густой черный дым. Он заполнял собою все свободное пространство, образуя непроглядную завесу. Выстрела стартового пистолета дожидаться никто не стал. Я рванул к грузной двери и резко ее распахнул. Первое, что узрел перед собой, меня ошеломило и не обрадовало. Вместо ожидаемой свободы на пути к отступлению я увидел дымящийся ствол автомата. Дуло было направлено на меня, в район третьего глаза, а такой способ его открытия не прельщал. Мозг форсировал все внутренние резервы и затрещал от натуги, как силовой трансформатор во время короткого замыкания в сети. Слишком много мыслей проносилось в голове, оставалось лишь истерично похихикивать от ужаса. Время потянулось, словно резиновое, но шансов выжить мне это не добавляло. Вариантов немного. Любое отклонение в сторону, и привет, заждавшийся полиэтиленовый черный друг, я по тебе так скучал, мой патологоанатомический мешок, химера во внутреннем кармане, но работает ли она с телом, в котором уже выбили мозги? Чуть вздернуть пистолет и выстрелить наугад, бессмысленно, он точно в бронежилете, да и ранение в живот не моментально смертельно. Пока загнется, сможет высадить дважды в меня рожок патронов, еще и сигарку высмолить успеет при перезаряде. Лежащий на курке указательный палец спецназовца медленно и плавно начал сгибаться. Довольный оскал у нападающего просвечивал даже через черную полушерстяную маску с вырезами для глаз. Мне на мгновение показалось, что горячая кровь уже хлынула в рот, разодрала давлением судорожно стиснутые зубы и вырвалась наружу. Слизистые носы терзали нестерпимый жар и запах пороховых газов, но лишь на одну миллионную секунды. Остается только встретить смерть с широко открытыми глазами, смело глядя ей в лицо. В этот момент над черной каской спецназовца выросла рыжая копна волос. Затем появился и ее хозяин, который теперь возвышался над захватчиком, как исполинская глыба. Вопреки внешнему виду, движения кавказца были ловкими, быстрыми и отточенными до безграничного совершенства. Одной рукой Дашнак схватил угрожающий мне автомат и рывком приподнял его кверху. В это же время второй рукой он приобнял худенькую шею спецназовца и резко дернул в сторону. Послышался омерзительный хруст сломанных позвонков и сразу за ним грохот выстрелов. Пламя периодически вырывалось из ствола. Я даже видел, как из дульного среза выпархивают озверевшие стальные пчелы, улетающие в неизвестном направлении. Главное, что я их абсолютно не интересовал. Тело-стрелка, потеряв контакт с мозгом, обмякло. Оно повисло на поднятом автомате, зажав пальцем спусковой крючок. Все стихло. Время вернулось к привычному течению. Дашнак разжал руку, и недвижимый мешок мяса рухнул к его ногам. Теперь мой спаситель предстал во всей своей ужасающей красе. Когда-то шикарный костюм был истерзан в лохмотья и, словно губка, под завязку напитан темной кровью. Могучая грудь вздымалась от тяжелого дыхания. Она была сплошь покрыта татуировками, диковинными символами. В глазах его плясала безумная неукротимая ярость. Дашнак – безукоризненная машина для убийства. Вне конкуренции, вне границ. Конечно, он не был неуязвимым и ему тоже изрядно досталось. На запястье левой руки был вырван приличный кусок плоти. Виднелась белоснежная кость, как будто в нее вгрызся оголодавший саблезубый тигр. Из бедра хлистала темная жидкость. Одно ухо было вырвано под корень. Мелкие порезы и ссадины считать вообще не было смысла, их слишком много. «Спасибо за жизнь», — коряво и не совсем внятно произнес я, проходя через освободившийся проем двери. Дашнак лишь неловко и удивленно кивнул и начал перезаряжать пистолет. «Где еще один?» — спросил появившийся за моей спиной Рихтер. «Брат ушел к праотцам, овец пасти на вершине горы Рогац. Все, как он и мечтал», — прорычал с тягостным акцентом Дашнак ему в ответ, пугающе скались окровавленными зубами. «Но я исполнил долг, кровная месть свершилась», — добавил он, повернулся и указал рукой в зал. «Твою мать!» — закричал я, расширив глаза. Взору открылось леденящее душу зрелище. смешались в кучу кони, люди. Кони, конечно, не валялись, но вот истерзанных трупов здесь было предостаточно, почти как при Бородино. Огромный и без того жуткий, до мурашек на коже, зал преисподней основательно засеяли мертвечиной. Десятки, может и сотни безжизненных глаз. Смесь из изувеченных, истерзанных, изрубленных черных тел спецназовцев, скрытых за масками и молодых девушек в форме вермахта. Их примирила лишь злодейка смерть, известная своей изысканной сатирой. Фатальная битва между злом и другим злом. Кровавая вакханалия. «Ты, я смотрю, основательно постарался, Аршалуис», — послышался голос Рихтера. «Мы бы не справились», — выдавил кавказец, — «нам помогали валькирии. Зеркальный ахчик хорошо отвлекает, и к тому же превосходный боец». Аршалуис восхищен. «Я пригляделся к одному из мертвецов, который находился ближе всего ко мне. В его груди зияло рваное отверстие. Глаза мои еще больше расширились». Еще одна девушка-блондинка с лицом идентичным симпатичному личику унтерштурмфюрера Хельги Тауберт. А я ведь точно знал, что она мертва и лежит там, в комнате за спиной, как две капли воды. Я переместил взгляд дальше. Не помогло. Еще одна Хельга. А за ней еще. Они их что клонируют? Откуда у них такие технологии? Хватит лаять. Барабанные перепонки мне разорвете. К тому же я ни слова не понимаю, а мне это не нравится. Заорал вбежавший злобный старикашка и сразу отправился к боковой стене. «Скорей, я там оставил им в камине небольшой рождественский сюрприз. Еще ничего не закончилось, нужно добраться до хранилища». В подтверждении слов Вольфганга раздались автоматные очереди из кабинета, но, к счастью, пули пролетели мимо, не зацепив нашу дружную компанию. Эйзентригер нажал на камень в стене, и в ней образовался вход в мрачный туннель, зажигающийся временами красным светом. Кусок каменной стены словно растворился в воздухе, хотя это могла быть и просто иллюзия. Мы успели пробежать с полсотни метров по туннелю, когда раздался чудовищной силы взрыв. Стены затряслись, я обернулся и увидел, как пространство за нами осветилось языками пламени. «Не отставайте, это не задержит их надолго», — прокричал фашист и прибавил скорость. Как будто он не злобный старикашка, а спортсмен-легкоатлет. Перед глазами мелькали стены туннеля, черные булыжники. Красный фонарь, серые булыжники, каменный мешок с низким сводом никак не хотел заканчиваться и все дальше уходил под землю, все ближе и ближе к вратам царства Аида. Яркий свет в конце туннеля не приближался ни на миллиметр. Мы все бежали в мертвом вакууме тишины, надрывно пыхтя, как древний паровоз. Созерцание однообразной мелькающей картины угнетало психику, но выбора у нас не было. Вернее, выбор, конечно, был, ведь он есть всегда, но о нем мне даже думать не хотелось. Грязно-серые булыжники. И снова гнусный кровавый фонарь. На выходе из туннеля нас встретил электрический свет. Недружелюбно, даже, можно сказать, агрессивно и по-хамски. Световой поток мощностью в миллионы люминов лился по стенам водопадом с высоты потолка, словно перегретая магма из жерла вулкана. Плескался в зеркальном отражении пола, обволакивал наши тела. Хорошо, что не причинял вреда, лишь слепил глаза. Зрение лениво и нехотя приспосабливалось, но рассмотреть, что находится внутри помещения, не получалось. Сплошное разочарование. Все, что было дальше пяти шагов в любом направлении от меня, растворялось в непроглядном белом свечении. Вольфганг в нацистском приветствии вскинул правую руку с полусогнутой ладонью и что-то невнятно прорычал обрубками слов. Ответная реакция не заставила себя ждать. Свет почти сразу подчинился воле оратора и начал затухать, теряя с каждой секундой насыщенность, пока не перестал слепить. Тогда я смог рассмотреть спрятанный операционный стол. Передо мной просторное помещение, сопоставимое по размерам с ареной стадиона в Лужниках. Стены и пол из начищенной до блеска хромированной стали. Потолок плотно увешан гирляндами светодиодных прожекторов, установленных под разными углами. Не сомневаюсь в том, что на строительство грандиозного сооружения так глубоко под землей ушло не одно десятилетие, и тысячи литров пота и крови. Хотя больше ошеломляло другое. Разношерстная боевая команда, расположившаяся за баррикадами в центре зала плотным полукольцом. Мозг сопротивлялся и не желал воспринимать это как реальность, но других вариантов ему никто не предлагал. Ему оставалось лишь тщательно пережевывать полученную информацию, изумляться и молчать. Венчали полукруг около дюжины белых медведей с габаритами никак не меньше английских лошадей-тяжеловозов. Северные звери были закованы в легкую серебристо-белую броню, прикрывающую череп и массивную тушу. Разверзнутые в оскале пасти с острыми, как опасная бритва, клыками, по которым стекали тягучие слюни. Изогнутые черные когти, взрыхляющие стальной пол в витиеватую стружку, закипающие от ярости кроваво-красные глаза. Эти полуторатонные машины смерти вселяли в меня ужас, ведь они могли рвануть на нас в любой момент, но что-то их удерживало на месте, а вернее, кто-то. Миниатюрные наездницы, восседающие в седлах на спинах медведей, хватаясь обеими руками за лоснящуюся шерсть на загривке. Юные блондинистые девицы, облаченные в блестящие доспехи из средневековой эпохи, с бледными каменными лицами, с плотно сжатыми от напряжения губами, с бесстрашными взглядами, вырывающимися из прорезей пехотных солдат. По левую и правую сторону от всадниц на медведях расположились уже знакомые валькирии. По стечению необъяснимых обстоятельств они походили, как две капли воды, на унтерштурмфюрера Хельгу. Те же черты совершенного лица и волнующие изгибы тела, та же черная военная форма с серебристыми нашивками. В изящных женских руках они сжимали не крошечные пистолеты, а гигантские ХК-23Е. Из приемников пулеметов золотыми змеями свисали ленты патронов, собирающиеся в клубки на стальном полу. Валькирии удерживали оружие в горизонтальном положении. Причем нельзя было сказать, что они делают это с трудом, будто и не существовало для хрупких девушек нагрузки, запредельной даже для могучих тренированных парней. Позади необычных скакунов возвышались несколько исполинских фигур из области фантастики. Космические боевые скафандры, походящие на робоэкзоскелеты из Аватара. Не думаю, что по своим возможностям и предназначению они сильно отличались от художественного собрата. Мощные угловатые конечности железных монстров были вдоль и поперек усеяны трубками гидравлической системы, бронированными кабелями, электроприводами и всевозможным безумным вооружением. Не удивлюсь, если в их комплектацию входит самое современное известное и неизвестное вооружение мира. За мощным стеклом, толщиной не меньше ладони, просматривались примелькавшиеся силуэты фрейлин-охранников. Предводитель разнокалиберной зондеркоманды, женщина в плаще цвета вороного крыла, гладком облегающем, почти до пят, в звании оберштурмбанфюрера, судя по нашивкам, что соответствует более привычному для слуха подполковнику. Выглядела она гораздо старше остальных, но нельзя сказать, что была старухой, помнящей германскую войну. Мужественное, сосредоточенное, морщинистое лицо, собранные под фуражку с кокардой смоленисто-черные волосы, угнетающий сознание взгляд въедливых голубых глаз и приковывающий внимание орден, висящий на ленте на ее шее, рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами. Еще мне показалось, что от женщины веяло флюидами смерти и холодом, зловеще и одновременно эффектно. Я отвел от женщины глаза и еще раз пробежался взглядом по стройным рядам фашистской армии. Выводы напрашивались сами собой. Во-первых, в команде лишь представительницы слабого пола, хотя мое впечатление наотрез отказывалось считать его слабым, ни одного даже самого невзрачного и неказистого мужчинки. Во-вторых, все девушки, за исключением их командира, были похожи друг на друга, как однояйцевые сестры-близнецы. Эйзентригер подошел вплотную к предводителю отряда, а вслед за ним и мы, Аршалуис, Альфред и я. «Да здравствует Адольф Гитлер!» — проорал, словно иерихонская труба, Вольфганг, на что сразу же получил в ответ приветствие по образу и подобию, с идеальной синхронностью голосов. «Оберштурмбанфюрер Эрнста фон Рунштетт, доложите обстановку!» Фрау Рунштетт отчеканила с интонацией, заимствованной у бездушного компьютера. «Группенфюрер, вся мощь великой арийской нации мобилизована по боевой тревоге. Все силы, что имелись в наличии, караулы хранилища Анинебри сосредоточены на последнем рубеже. Заградительным сооружением и оборонительным юнитам выполнить миссию не удалось. Полностью уничтожены превосходящими силами противника. Большие безвозвратные потери живой силы. Определить точные их масштабы в настоящее время не представляется возможным. Потери не бывают слишком большими. Они сеют семена будущего величия. Вы совершенно правы, группенфюрер. Как вы вообще допустили это? Внезапная атака. Мы не были к ней в должной мере готовы. Чересчур много нападающих. Они прекрасно подготовлены. К тому же осведомлены о планировке нашей крепости. Но я понимаю, это уже не детские игры, а реальная война. Я не ищу себе оправдания и готова понести заслуженное наказание. Да уж, я бы сказал, что эти псы слишком хорошо натасканы, — протянул Вольфганг. Наши воины умерли с честью. Во имя Четвертого Рейха, во имя фюрера, не сомневайтесь, их ни в чем упрекнуть. Незамедлительно привести в исполнение приговора Берштурмбанфюреру», — сказала она, схватившись за рукоятку парабеллума под отдернутой полой плаща. Эмоции на ее лице так не появились. «Отставить. Ваша смерть ничего не изменит, Оберштурмбанфюрер. Нас и так слишком мало осталось в этом безумном мире», — с печалью произнес Айзентригер и о чем-то задумался, устремив взгляд сквозь бойцов. «Нас мало, но мы лучшие из лучших, и мы не боимся смерти. Мы и есть сама смерть, неотвратимая и вездесущая», — гордо и пафосно декларировала слуга Танатоса, вытянувшись по струнке, словно пустынный сурикат. Хотелось ее наглым образом перебить и вставить другую, более знакомую формулировку. «Нас мало, но мы тельняшках». Но я промолчал, уважение заслуживают даже фашисты. Тем более, когда от их опыта и навыков зависит, будешь ли ты жить или бесславно умрешь в этой консервной банке для кильки. Смерть не самое худшее, что может с нами случиться. Смерть – это лишь начало. Шаг к бессмертию, отрешенно бормотал Вольфганг. Вдруг он приободрился и привел в себя в порядок, убрав с лица задумчивость. «Держать оборону во что бы то ни стало», — закричал он и выхватил рацию из левой руки командующей. «Так точно, группенфюрер». Тотчас отреагировала царица зверинца и сама отдала приказ войскам занять огневую позицию. «Готовность номер один. Победа или смерть?» — прокричал Вольфганг. «Победа любой ценой», — заорала фрау Эрнста фон Рунштетт, и в ее глазах зажглась благородная ярость. Нацист обвел взглядом свою немногочисленную армию и шагнул вперед. В стройном ряду валькирий тут же образовался проход. «За мной», — скомандовал Вольфганг на этот раз нам. «Впереди хранилище Анинебре. Мы прошли с полсотни метров, и я увидел сейфовую дверь, встроенную в стену, почти под самым потолком, весьма солидную, примерно в два моих роста в высоту и столько же в ширину. Для того, чтобы добраться до двери, нам пришлось вскарабкаться по вертикальной лестнице на металлическую площадку размером с футбольные ворота. Вид отсюда на военный полигон открывался шикарный. Ничего теперь не могло утаиться от моего всевидящего ока. Эйзентригер времени терять не стал, начал открывать сейф. Мы же занимались своими делами. Аршалуис проверял оружие. Рихтер витал в облаках, а я наблюдал за фашистом. Со стороны манипуляций Вольфганга напоминали ритуал шамана по изгнанию злых духов. Только бубна с перьями и шубой из оленьей шкуры не хватало. Тут осторожно кнопочки с циферками понажимал. В этом месте едва слышно пошептал. Сюда взгляд недобрый бросил. Уровень безопасности на этой двери зашкаливал. Хотя если вспомнить, с каким трудом мы заехали на автомобиле в резиденцию, неудивительно. Все по высшему разряду. Настроение у Вольфганга было явно приподнятым. Он не только выполнял загадочные манипуляции, но еще и успевал балаболить. Самое страшное, что безостановочно, как истосковавшаяся по разговорам подъездная бабка. Когда-то это было место ритуальных жертвоприношений, бормотал Эйзентригер, набирая код на сенсорной панели. Сейчас здесь хранилище нашего наследия. За этой дверью собраны труды выдающихся умов всех времен и народов, начиная от древних манускриптов и заканчивая алмазными накопителями информации. Пылятся тут и инопланетные технологии, чего только нет в закромах у фашистов. Блондинистые арийки-клоны – это наверняка еще только цветочки. Со многими устройствами за 70 лет не разобрались, так и не поняли, как же они работают. Конечно, здесь хранится не все, лишь крупицы. Те, которые мы смогли вырвать из загребущих лопатского плазмоида небесного огня. Все, что уцелело на секретной арктической базе. Но даже этого слишком много для сынов Земли. Инопланетяне, плазмоиды, хранилище Четвертого Рейха. Куда ты попал, Ветров? Не сиделось тебе дома. Мы никогда не хотели уничтожить человечество, лишь подчинить и управлять. Но глупые людишки не понимают, в чем их истинное счастье. Они бездумно отвергают гениальные идеи Адольфа Гитлера. Ах, какие плохие они, эти человечишки. Что они себе позволяют? Ай-яй-яй, негодяй. Безумный словесный понос Вольфганга продолжался. И раньше, и сейчас. А ведь он был действительно великим человеком. Вероятно, величайшим из всех великих, которые когда-либо рождались на Земле. Фюрер, Бог. Ну или как минимум его сын. Нет. Неожиданно завопил Вольфганг, расширив глаза. Он мог быть только Богом. И не пытайтесь меня переубедить. Никто и не пытался. Зачем воду в ступе толочь? Толку никакого. Она не изменится, так и останется водой. Он все просчитывал на сотни шагов вперед, как незнающий поражений шахматист. Никогда не ошибался, никогда не отклонялся от цели. Лишь однажды О, старая история, он становится предсказуемым. Сейчас опять историю про войну с русскими затянет. Но это все в прошлом. Сейчас важно другое. Шансов выиграть битву у нас мало, хотя мы и будем пытаться. Слишком неравные силы. Но у меня есть туз в рукаве. В этом хранилище сокрыт переносной портал. В нем копия энергетической линзы с базы Ultimate Hulia. За ней нас ждет божественный Асгард. Оттуда еще никто не возвращался. Это дорога в один конец, и она ведет в далекое прошлое, на Пангею, растягивая морщинистую кожу на лице, рассмеялся он смехом гиены. Безрадостные какие-то перспективы. Это уже Хильхейм получается, а не земля богов. Там же, наверное, нет жизни, только выжженная вулканической магмой земля. И вообще нелогично это все. Аж до безобразия. Откуда он знает, что там, если никто не возвращался? Кто ему это рассказал? Раз никто, значит, совсем никто. Мы можем отправиться на сверхконтинент и изменить историю. Не то чтобы я вам навязываю это решение. В принципе, можете остаться здесь. Выбор за вами. Вольфганг договорил и пристально посмотрел сначала на Альфреда, затем на меня. Но сначала мы все-таки повоюем. В очередной раз заорал он и затряс в воздухе кулаком. Я покажу этим гадам, что такое война. Настоящая, беспощадная. Захватчики словно не посмели расстраивать старого волчару и не заставили себя ждать. Злобные слова и слюни фашиста едва успели слететь с губ, как сразу же раздались взрывы гранат. Из каменного туннеля, с противоположной стороны от нас, вывалились клубы маскировочного дыма. За ним несколько десятков вооруженных до зубов бойцов в черном камуфляже. Раздумывать им было явно не свойственно. Сразу же раздались выстрелы из автомата ФАК-74. Засвистели пули, расслаивая на части испуганный воздух. Я упал на площадку, прикрыл голову и зажмурился. Мне показалось, что через несколько миллисекунд вспыхнула сверхновая звезда. Ее яркий свет пробивался даже сквозь плотно закрытые веки. Дьявольская канонада продолжалась целую вечность. Ну, по крайней мере, секунд 15 точно. Ошеломляло другое. Я не различал ответных выстрелов со стороны зондеркоманды. Не улавливал звона рикошетивших от стальных стен пуль. Не слышал криков и стонов раненых. Это было как минимум странно. Хотелось посмотреть на битву, но веки не открывались. Тело не желало себя утруждать хоть какими-то нагрузками. Все стихло. Вдалеке послышались глухие удары и щелчки затворов. Наверняка скидывают автоматные рожки. Перезаряжают. Любопытство взяло верх над внезапно возникшей ленью тела, и я разлепил глаза. На потолке в полную мощь сияли прожектора, но с моей стороны они светили по-другому. Видимость по всему объему помещения отличная. Захватчики у входа, как мишени в тире. Судя по их головам, бессмысленно вращающимся, бойцы были не в восторге от такого количества света. Но устать от могильной тишины я не успел. Спустя несколько мгновений услышал трансформаторный гул и потрескивание электрической дуги. Эти звуки раздирали на части барабанные перепонки. В нос ударил сильный запах озона, перемешанного с масляной гарью. Голова повернулась к источнику звука, и теперь я смог не только слышать, но еще и видеть его. Верхние механические клешни экзоскелетов увеличились в размерах почти вдвое. Их облепили куски блестящего металла, словно дно корабля, обрастающие за время путешествия водорослями и ракушками. Из конечностей вырывались миниатюрные молнии. С каждым мгновением они становились все больше и появлялись все чаще, пока, в конце концов, не покрыли клешни голубым свечением целиком. Кошмарный по мощи взрыв пронзил пространство и разнесся волной, как будто Зевс излил тысячелетний гнев на ненавистных людишек, воспользовавшись любимым трезубцем. Время загустело, как молочный кисель. Лишь благодаря этому я понял, что произошло. Плотный шквал кусочков металла, похожий на рой диких пчел, устремился одновременно от трех экзоскелетов. Он вырвался из них с нереальной скоростью, оставляя после себя размазанный фантомный след. В уши ворвался звук, похожий на звонкий чмок влажных губ. За ним клацающий грохот зубов. И тут же воздух наполнился ярко-алым туманом, накрывшим все с головой. Он оставил на одежде мелкие пятнышки и увлажнил кожу. Я провел рукой по лицу и бросил взгляд на ладонь. Хотя это было и не нужно. Нос уже щекотал пьянящий аромат, освежающий души с свежей человеческой крови. Вот он какой поцелуй смерти. Теперь все встало на свои места и стало ясным, как никогда. Это пули, которые еще недавно летели в защитников 4-го рейха. Причем обратно свинец возвращался гораздо быстрее скорости звука. Все было кончено еще до того, как я подумал о том, Что произошло? Тысячи беспощадных пуль одновременно вонзились зубами в плоть нападающих воинов, разгрызая их на атомы. Их ничто не могло спасти. Ни бронежилеты, ни защитные каски. Ни одного даже самого крошечного шанса. И вновь тишина. От бойцов даже воспоминаний не осталось. Лишь кровавое месиво, размазанное по рваным рытвинам в стальных стенах и по полу. Выбоины остались не меньше метра глубиной. Чудовищная картина. Сколько их там было? Хотя зачем мне это знать? Никто и никогда не хоронит безродный человеческий фарш. Я все не мог отвести глаза. С каждой секундой мне становилось все страшней. Страх зародился где-то в районе солнечного сплетения. Постепенно он закрался в каждую клеточку организма. Парализовал сопротивляющийся разум и запустил неконтролируемую цепную реакцию. Воздуха катастрофически не хватало. Сознание затуманилось от последствий кислородного голодания. Нестерпимо хотелось вздохнуть полной грудью, но она уже была зажата в крепкие тиски ужаса. Сердце набирало оборотов, и биение отдавалось импульсами уже не только в висках, но и по всей покрывшейся пупырышками ледяной кожи. В это мгновение казалось, что я вскоре рухну замертво. Раньше я полагал, что давно уже не боюсь смерти, но сейчас начал в этом сомневаться. Мне действительно было страшно умереть по-настоящему. Это электромагнитные пушки типа Metal Strahl разорвал в клочья мои мысли радостный Вольфганг, вытирая белым платочком лицо. Никто не верил в то, что их можно создать, но мы это сделали. Впечатляет? Не то слово. С восторгом ответил Рихтер с расширенными до предела глазами. Он, как и я, только что поднялся с пола, а вот Аршалуис и Вольфганг, судя по всему, встречали захватчиков стоя. А ты что молчишь, Владимир? У меня просто нет, в смысле, слов нет. Нам бы такие установки в 45-м. Возможно, и ты бы сейчас правильным немцем был, Володенька, а звали бы тебя сейчас Вальдемар. Хотя, вернее всего, что тебя бы вообще не было, задорно и раскатисто рассмеялся он, но тут же сам себя остановил и посерьезнел. Извини, неудачно пошутил. Кровь в голову ударила. Эйфория войны. Можете не извиняться, откликнулся я. Про себя же добавил. Уже привык к вашим низкопробным шуточкам с ароматом гнили. Жаль, что они в бою почти одноразовые, продолжил Эйзентригер. Слишком уж жадны до энергии. И подзаряжаются долго. А маленький атомный реактор к ним примастерить нашим гилертерам так и не удалось. Да и с мощностью проблемы. Никак не поддаются регулировке. Признают только критические показатели. Первые прототипы экзоскелетов разлетались в микроскопические клочья прямо на старте. Не те еще технологии. Думаю, лет через 50 все изменится. Впрочем, я слегка отвлекся. Займусь калиткой. Спинным мозгом чувствую, не остановится. Значит, вскоре мы их увидим вновь. К несчастью, группенфюрер не ошибся. Через несколько минут послышался стук армейских ботинок по туннелю, похожий на топот копыт множества лошадей. Но сначала я увидел орла, здоровенного, прозрачного, как горный хрусталь. Хотя я уже особо не удивился. Ни самому факту появления птицы, ни его прозрачности. Такие видения мне уже доводилось видеть ранее, или позднее. В этих временных дебрях даже сам черт заплутает. Этот орел сидел на плече у Максима из Благовещенска в кабинете Рихтера. Ну, или такой же. Среди захватчиков есть человек с артефактом орла, даром убеждения. Черт, я ведь так и не выяснил, как связаны мальчишка и орел. Хотя то, что у Максима нет дара, я знаю точно. Его не обволакивала с ног до головы электрическая паутина, которую я видел у Остужева и Мари. Царь птиц свободно парил над войском нацистов, оценивая хитрыми глазами окружающую обстановку. Изредка падал камнем вниз, но почти приблизившись к ничего не подозревающим валькириям, взмывал резко вверх, чтобы вернуться на прежнюю высоту. Вот только к нам он почему-то не подлетал, как будто нас разделяла стена под самый потолок. Может, боялся? Впрочем, то, что он не приближался, меня вообще не расстраивало. А вот его клёкот, выворачивающий душу наизнанку, раздражал. Пронзительный, до возмутительности тоскливый. И, судя по мимике остальных, беспокоящий одного лишь меня. Но вскоре все стало мелким и незначительным. Вторая волна, словно из рога изобилия, внутрь помещения с гулом хлынула лавина, состоящая из однообразной человеческой массы. Как минимум полсотни спецназовцев в черной военной форме без опознавательных знаков. Сомнений не было, это те же люди, что напали на нас в кабинете Вольфганга. Кровь в моих жилах вновь заледенела от увиденной жути. На некоторое время я оцепенел, не в силах хоть что-то понять, лишь очумело хлопал ресницами. Ужасающее зрелище. Его можно было сравнить лишь с эпизодом из игры Left 4 Dead 2 в режиме выживания. Это когда орды зараженных безостановочно штурмуют укрепление обреченных выживших. Притянутая, конечно, за уши аналогия, но вот ее суть, вполне даже. Выход из туннеля был узким для такого количества бойцов, а скорость движения черной массы слишком большой. Словно пробка из бутылки шампанского, вылетали воины на смертельную арену и сразу же отправлялись в бой, с дикими криками и расправленной грудью. Они вселяли в душу животный ужас.